Эпизод 11. Близнецы. Двое мальчиков с ярко-рыжими волосами. Брин, несмотря на усталость, рассмеялась от неожиданности, увидев обоих. Клэр, держа по младенцу в каждой руке, тоже засмеялась, поняв, что слегка приподнимает их и опускает, будто тяжелые камни, которые заставлял ее поднимать и опускать Эйнар, чтобы укрепить предплечье. Вновь близилась зима. Клэр перенесла в дом клетку с желтокрылой, все лето и осень провисевшую на ветке дерева во дворе. И птица, оказавшись в тепле, весело щебетала, раскинув крылья. С ними были Беттон и Эллен. Их матери требовался покой, чтобы ухаживать за двумя новорожденными мальчиками, и она отослала девочек поиграть. Маленькая Эллен, сидя на полу, сложила из веток подобие птицы, делая вид, будто это подружка для желтокрылой. Беттон помогала Элис раскладывать по мешкам сушеные травы. Наблюдая за ними, Клэр поняла, что Элис начинает учить девочку так же, как учила до этого Клэр. Селению требовался кто-то, кто мог бы занять место Элис, и ясно было, что Клэр таковой стать не может. Ухватившись за толстую ветку, которую Эйнар очистил от коры и надежно закрепил над дверью, Клэр подтянулась, пока ее подбородок не оказался на одном уровне с перекладиной. Досчитав до 10, она медленно опустилась обратно. Подобное упражнение все еще причиняло ей боль, а это означало, что оно и необходимо. Она должна была проделывать его каждый день, пока боль не пройдет. И Клэр знала, что потом Эйнар велит ей надеть за спину мешок с камнями и начать сначала. Иногда, падая от усталости, она раздраженно думала об Эйнаре, о том, насколько он к ней требователен, без конца заставляя упражняться. А потом Клэр представляла, как он наблюдает за ней, восхищенно оценивая ее силу, и понимала, что в его взгляде есть в том числе и любовь. Длинный Андрес женился в середине лета на круглолицей улыбчивой девушке по имени Марен. Стоя на церемонии, Клэр не ощущала грусти. Ей никогда не хотелось стать его женой. Но какое-то время на это надеялся он, хотя теперь, похоже, был счастлив. Она с печалью подумала о Бейнере. Он сейчас один в хижине на склоне холма и поняла, что часть жизни проходит мимо них обоих. «Скоро?» — спросила она Эйнара после того, как показала ему свое умение подтягиваться на ветке без дрожи в руках, даже туго набитым камнями мешком. Он пропустил ее вопрос мимо ушей. «Теперь на одной руке», — сказал он. И она, напрягая все силы, сумела подтянуться. Эйнар хотел, чтобы обе ее руки были одинаково сильны, как и ноги. Клэр могла теперь вспрыгнуть на одной ноге на скользкий от мокрого мха камень и встать там, подогнув другую, будто цапля. После дождя она могла соскользнуть на одной ноге по крутой грязной дорожке и остановиться в любом ее месте, упершись пяткой или пальцами. Она могла удержать на поднятой ступне камешек, а потом, сосредоточившись, переместить его так, чтобы он оказался между пальцами, затем под ними, а после передвинуть камешек от пальца к пальцу с внешней и внутренней стороны стопы. Маленькая Эллен безудержно смеялась, наблюдая за ней, и пыталась повторить тот же трюк своими пухлыми пальчиками. «Зачем мне учиться всяким дурацким фокусом?» — спросила Клэр Эйнара. «По-моему, это пустая трата времени». «Вовсе нет. Это важно. Увидишь». Клэр не терпелась отправиться в путь. Она так долго ждала этого. Но она знала, что нужно верить Эйнару, его мудрости и заботе. И потому лишь со вздохом кивнула. Зимой она спала рядом с Элис. Однажды ночью, когда снаружи завывал ветер и в очаге погас огонь, старуха вздрогнула. И Клэр обняла ее, пытаясь поделиться собственным теплом с ее хрупким телом. «Ты хорошая девочка», — пробормотала Элис. «Наверняка твоя мама страшно по тебе скучает». Услышав слова Элис, Клэр попыталась представить собственную мать, но ей почти ничего не приходило в голову. Родители. Да, у нее были родители. Она помнила их лица, даже их голоса, но не более того. «Нет», — ответила она, — «вряд ли она меня любила». Элис повернулась в постели, и в тусклом свете догорающих в очаге углей Клэр увидела, как та удивленно раскрыла глаза. «Как такое может быть, дитя мое?» «Я больше не дитя, Элис», — усмехнулась Клэр, обнимая ее. «Может, я и была еще девочкой, когда вы меня нашли. Но прошло много времени, Элис. Я теперь женщина. Для меня ты все еще дитя. А мама всегда любит своего ребенка. Наверное, так должно быть. Но что-то любви мешало. Кажется, это называлось таблетки. Матери принимали таблетки. Таблетки? Вроде снадобья. Ах, вот как. Похоже, это Элис поняла. Но снадобьем лечат болезни. Клэр зевнула, у нее болели мышцы, и она устала. «Мой народ...» «Мой народ? Что это такое?» Она толком не знала. Они считали, что таблетки помогают от многих болезней, в том числе от чувств, вроде любви. «Глупцы!» — пробормотала Элис и тоже зевнула. «Но ты ведь любила своего мальчика. Именно потому тебе не терпится выбраться отсюда». Клэр закрыла глаза и погладила старуху по спине. «Да», — ответила она, — «я любила моего мальчика и до сих пор люблю».